Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие слушатели и зрители. Тема моего доклада, как уже прозвучало, я повторю, «Русское здраво, вероучение, преображение Руси». Можно сказать и по-другому. «Русское здраво – это веды 21 века». Высший смысл русской здравы – это триединое исцеление славой Создателя. Небо с преобразованием его в славянские небеса, земли с преобразованием ее в цветущий сад, райскую землю, с единым в вере здоровым человечеством и с исцеленной природой, личности с преобразованием ее в человека посредством второго духовного рождения, чтобы жить по совести и в ладу с природой. Русское здраво открывает в 21 веке новый, глубинный смысл слова «здравствуй», как призыв к людям «будь Богом», утверждая на земле русский светлый смысл жизни человека в его целеполагании. Поэтому одно из главных определений, которое русское здраво дает здоровью, звучит так. Это прежде всего осознание русского светлого смысла жизни человека. Русский светлый смысл жизни человека – это триединство цели жизни человека, средства достижения цели жизни и последовательность шагов достижения этой цели. Цель светлой жизни человека одна – стать и быть Богом. Средство достижения этой цели тоже одно – слава Создателя. Когда, уподобляясь Ему, человек произносит, как Он, слово перволюбви «слава», предваряя каждое мгновение жизни, став сотворцом своей жизни, пробуждая совесть, чтобы жить по совести – последовательность шагов достижения цели одна – триединое последовательное рождение. От биологического животного с появлением высшего социального разумного животного с человеческим обликом, которого ведут по жизни силы тьмы в качестве личности, направляя ее к интеллектуальному развитию. Ко второму духовному рождению с преобразованием личности в человека, выполнением русской утренней зарядки и далее к сверхдуховному рождению, когда за великий духовный подвиг человека в статусе царя славы Создатель дарит это сверхдуховное рождение с преобразованием человека царя славы в Бога человека, Сына Отца Создателя и Матери Славы. Для осуществления призыва «Здравствуй!» русского смысла жизни сначала нужно осознать русскую правду, глубину расчеловечивания людей или по-другому, глубину глобальной и индивидуальной болезни, в которую силы тьмы ввергли человека и человечество. Правда состоит в том, что сегодня на Земле нет или почти нет человеков. Нет человечества как одного здорового организма. А это значит, что светлое будущее не наступит, поскольку его под силу строить только человекам, которых пока нет. Самая же горькая правда заключается в том, что интеллектуально развитая личность, искусственно созданная силами тьмы, как внешние проекции самого Люцифера, есть самое глубокое проявление глобальной болезни, что трудно распознать, а еще труднее признать самой личности, поскольку ей всегда внушали, что она пуп земли, уникальна, неповторима в своей индивидуальности, что она творческая, свободная, креативная, имеющие как бы свой индивидуальный смысл жизни в виде чего угодно – предназначения, судьбы, денег, работы, семьи, власти, профессии, хобби и тому подобное. Что, конечно, светлым смыслом жизни человека не является. И это предполагает, по сути, бессмысленную жизнь каждой личности и является главной причиной разобщенности людей. Этот вывод сделан на основании сравнения определения человека с позиции русской здравы, с позиции сверхсознания, с определением личности. Человек – это божественная триединая сущность, дух, душа, тело, часть триединого рода, вышнего, небесного и земного, истекающая из слова перволюбви Создателя слава и вытекающая в высшую светлую любовь Создателя в слове слава. Когда человек произносит «слава Богу», «слава роду», «слава Богу роду», предваряя каждое мгновение жизни с нарастающей осознанностью для пробуждения совести до уровня сверхсознания, чтобы жить по совести, в сознании Бога, став дважды рожденным ежедневным выполнением русской утренней зарядки, обретая постепенно статус царя славы и устремляясь к третьему сверхдуховному рождению в качестве Бога-человека, сына Создателя Отца и славы светлой его матери. Для сравнения, личность – это внешняя проекция Люцифера, как результат глубинного расчеловечивания до животного состояния людей с последующим взращиванием силами тьмы интеллектуально развитой личности, как биоробота, духовного раба нового типа для реализации замысла Люцифера. Исходя из этого, каждая личность и все человечество сегодня осознанно или неосознанно стали последователями одного культа сатанизма, представляющего огромную опасность для человека, готового расчеловечивать людей в постоянном режиме и подавлять, уничтожать любых пробужденных человеков. Каждой личности внушили, что высокий интеллект – это и есть вершина духовного развития человека. И это стало поводом для современного отождествления личности и человека. Между тем, человека и личность легко различить, применяя биолокацию одного сердечного центра. У человека маятник над грудиной крутит с большой амплитудой, и модель энергетики напоминает юлу. А у личности очень малая амплитуда вращения маятника над грудиной, и модель напоминает песочные часы. Глобальная технократическая цивилизация, система мирового порядка во всех своих проявлениях, глобальные иллюзии морока, глобальные болезни, мировой финансово-экономической системы, политики, культуры, медицины, науки, техники и так далее переживает глобальный системный кризис, в основе которого лежит духовный кризис, вызванный резким увеличением потока Святого Духа, света славы Создателя из космоса и неспособностью людей усваивать, стяжать этот Святой Дух сознательным способом. Из-за этого на Земле нарастает избыток энергии, что ведет к увеличению напряжения в темной системе. Силы тьмы пытаются снять это напряжение по-своему, искусственными средствами, великой перезагрузкой, спровоцированной искусственной эпидемией ковида для повышения эффективности внешнего управления людей и создании глобального цифрового концлагеря. После относительного срыва этого замысла силы тьмы упорно продолжают великую перезагрузку с другой стороны, разворачивая борьбу с традиционными духовными и культурными ценностями, создавая наднациональные структуры, мировое правительство с узурпацией власти у национальных государств, что вызывает, естественно, сопротивление некоторых национальных элит и управленческой верхушки. Как один из этапов глобальной трансформации погибающей темной системы стало начало Третьей мировой войны нового гибридного типа между Российской Федерацией и Украиной, на защиту, в кавычках, которой встал весь коллективный Запад. В случае победы Запада появится возможность смягчить и отдалить последствия системного мирового кризиса, как это было уже при развале СССР, и завершить создание цифрового концлагеря новой валютной системы и нового мирового порядка, где главным богатством в информационном новом будущем будут информационные коды, управляющие поведением людей на основе матрицы цифры. Внешние обстоятельства непреодолимой силы с негативными тенденциями и перспективами, угроза развязывания Третьей мировой войны с применением уже ядерного оружия и других средств массового поражения подталкивает здравомыслящих людей России и некоторую часть управленческой верхушки Российской Федерации к поиску альтернативного великой перезагрузки сатанистов выхода из эволюционного тупика, в который завели силы тьмы население России и всей Земли. В качестве альтернативы предлагаются разные варианты. Например, возрождение СССР как в рамках нового социализма, так и в рамках новой Третьей Орды. Рассматривается православный социализм, православная монархия и так далее. Русское здраво рассматривает любые измы как разные проявления темного прошлого, которые неизбежно заражены духом Люцифера дьявола и потому не подлежат применению в светлом будущем, даже в преображенном улучшенном виде. Русское здраво видит перспективу в предельном упрощении общественной и духовной жизни. Человечество устало от искусственной и постоянно возрастающей сложности современной жизни, осознавая, что сложность вызвана преднамеренной ложью для обмана людей, увода их от единственно правильного ведического мироустройства. Простота, исходя из этого слова, предполагает рост, удерживая ум в молчании, покое, давая проснуться, пробудиться высшей божественной сущности, которая и поведет по жизни. При этом простота нужна не примитивная, инфантильная, а богатая простота в самом прямом смысле, ведущая к жизни Бога. Сложность запутывала, напрягала, раздражала жизнь умных людей. И этим всегда пользовались силы тьмы для создания паразитической системы. Богатая, божественная, святая простота позволяет осознать простоту божественного замысла и простое одно средство воплощения этого замысла в жизнь. Нам всем предстоит увидеть эту божественную простоту высшей светлой любви Создателя, выраженной в слове Его слава. В эпоху света открывается внутренняя информационная суть Святого Духа сверхсознания совести. Сегодня мы понимаем, что внешние формы Святого Духа, сверхсознания и совести есть божественный свет, а внутреннее информационное содержание света есть слово Создателя слава. Поэтому мало сегодня сказать «началась эпоха света», а лучше, глубже звучит: мы живем в эпоху света, славы Создателя, и ей надо соответствовать самым простым образом. Просто произносить слово «слава» с нарастающей осознанностью. И в этом самом произнесении видеть слияние, сияние славы человека и Создателя. Именно в момент произнесения славы происходит озарение, просветление сознания. И чтобы удержать себя в сознании Бога, нужно произносить это слово много раз в течение дня. А кто не спит, то и ночью. Сегодня, пока господствует на земле дьявольское небо, где нет Бога, утром всегда просыпается после общения души с темными эгрегорами личность какого-то психотипа. Русская здрава рассматривает 5 основных психотипов личности и множество смешанных, переходных. Поэтому так важно утром сделать после сна любой личности русскую утреннюю зарядку из 4 частей, первая часть которой получила название «Русский медведь» и призвана преобразовать личность любого психотипа в личность с широкой душой. Единственным психотипом личности, способным преобразовать себя в человека. Во второй части зарядки с образным названием «Русский богатырь» происходит второе духовное рождение человека с преобразованием личности с широкой душой в человека, русского богатыря, человека, умеющего обретать Бога в душе по-русски, живущего по совести, ставшего частью рода, а потому получившего право на общение с родом. В третьей части зарядки идет правильное общение с родом. Правильный настрой, правильная поза стоя, концентрация на сердце, правильные слова. Сегодня роду Триединому не с кем общаться на земле. И этого общения, к сожалению, не происходит. Ведь личность – это только часть природы, как животный человек. И в эпоху тьмы поэтому управляется извне закономерно силами тьмы. Только человек становится частью рода и получает право на общение с ним. Но человеком нужно стать и расти до обретения статуса царя славы. Утром этот статус обретается в 4-й части зарядки, которая получила название «Царь славы». Царь славы в полной мере – это уже полубог, и у него раскрываются высшие творческие способности. К сожалению, русское выражение «без царя в голове» характеризует современное состояние души личности – и подтверждается массой примеров из жизни. После русской утренней зарядки пробужденный человек начинает жить по совести, но тут же сталкивается со множеством проявлений цифровой матрицы Люцифера на Земле, что влечет душу обратно к животному состоянию. К необходимости применения развитого интеллекта, чтобы разобраться со всеми сложностями современной жизни. Поэтому человеку необходимо при любых обстоятельствах удерживать себя в простоте, произносить «Слава Богу», «Слава роду», «Слава Богу роду» в ритме ходьбы, в ритме дыхания, в ритме сердца, любых ритмичных движений, стараясь предварять этими словами любое дело, любое мгновение жизни. Если это удается, то постепенно утверждается статус человека и царя славы на земле. Это основа нашей русской допотопной православной веры Веды. И здесь все просто. Нет церквей, нет посредников, нет ритуалов, идолов, таинств, а звучит в душе с любовью слава Создателя. Возрождение такой веры является мягкой силой, которая приходит как дополнение к жизни любой личности со всеми ее сложными обстоятельствами и делами, без всяких различий личности по религиозному, социально-политическому, классовому, профессиональному, половому и другим признакам. Только такая вера способна объединить все человечество, сделав его одним организмом. Первое, что предстоит сделать пробужденным человеком, учитывая глубину и глобальность болезни на земле, создавать народные здравницы, как кузницы человеков, будущих славянских общин. Народные здравницы являются первыми и единственными структурными учреждениями светлого будущего, заменяющими собой множество учреждений темного прошлого. А здравницы будут включать в себя храмы славы Создателя, оздоровительные, воспитательные, образовательные, культурно-просветительные, творческие, трудовые центры, низовые собрания местного самоуправления. Народных здравниц нужны тысячи, миллионы. Первые славянские общины зародятся из коллективов сотрудников народных здравниц. Посетители народных здравниц создадут по образу и подобию ядра будущих славянских территориальных соседских общин, которые выйдут из города на природу, чтобы жить в ладу с природой. Первое, что на земле построят общинники, будет народная здравница, которая станет их первым общим домом. На земле будет все просто. Представьте себе цветок жизни в круге. Круг – это земля. Каждая точка в цветке жизни – это народная здравница. Лепестки вокруг точки – это славянские рода, а все шесть лепестков вместе – славянская община. Множество народных здравниц, множество славянских общин вокруг них, связанных духовно одной допотопной верой, русским нераздельным православием. И это держава света славы Создателя, держава славной светлой Святой Руси и в некотором смысле правопреемница СССР, которая начала на земле строить новое, светлое, справедливое советское общество и державу. Однако и по времени, и по отсутствию развитой теории светлого будущего это строительство приостановилось на десятилетия, чтобы русские, русскоговорящие, нахлебались в полной мере этой сложности, искусственной сложности технократической дьявольской цивилизации и выбрали простоту, святую простоту в славе Создателя. Цветок жизни на земле, единое в вере человечества из множества славянских общин на лоне природы, соединяющие еще большее множество славянских здоровых родов из человеков, царей славы, которые при встрече говорят: «Здравствуй, будь Богом!» Единство славных человеков, богатырей, создаст новые славянские небеса, гармонии которых откроют землю славе Создателя, который будет при сознательном участии пробужденных людей творить чудеса. Слава Создателя в лице человеков вернет свои волшебные свойства и позволит проявить, материализовать все светлые мечты людей мгновенно в момент произнесения слова «слава». Преобразится тело человека. Оно перестанет есть материальную пищу. Оно станет стерильным, свободным от бактериальной флоры. В лице митохондрий клеток, в лице сапрофитов кишечника. Высокочастотное торсионное поле славы Создателя сделает организм чистым, рассеет тьму в нем, изгонит из него всех паразитов, чтобы человек освободился и от кислородного дыхания, и перешел на усвоение энергии эфира пространства. Произнес слава и получил глоток энергии эфира. Произнес еще, и еще один глоток энергии влился в тебя. И так без конца, все зависит от тебя, от силы твоей веры веды. Человек обретет избыток энергии, как источник здоровья, вечной молодости, бессмертия физического тела. Сияние славы наполнит и душу, и она, как ребенок, обретет счастье и радость от осознания, что здесь и сейчас, а не в ином мире, она соединилась со своей светлой Матерью Славой и со своим Отцом Небесным Создателем в момент произнесения «Слава Бога Рода», где русская Троица сливается в высшей любви. Слава – это высшая светлая любовь Создателя в Слове. Она же – Мать Светлая Человека. Бог – Сын Человек, устремленный к вечности, род, Отец Небесный, прародитель всего. Пробужденные человеки будут жить на природе и наполнит ее сиянием славы, благодаря чему природа вновь, как в допотопные времена, обретет свои волшебные свойства и будет жить в ладу с человеком, человеческим родом. Род и природа сольются вместе в сиянии славы, и это будет слиянием не только земным, но и вселенским, ибо род триедин – вышний, небесный, земной, а одушевленная природа населяет всю вселенную, светлое будущее не за горами, и начинается оно просто с произнесения славы. И я открываю его славой Создателя. Слава Богу! Слава роду! Слава Богу роду! Благодарю за внимание!